Глава 5. Поток катафрактов, ошеломленных происходящим, распался на два рукава, которые охватили нас и, схлестнувшись, замкнули ощетинившееся пиками кольцо. Ровным счетом ничто не мешало им переколоть фракийцев сходу, не теряя темпа, но внезапное превращение трусов в смельчаков озадачило их. Они с интересом рассматривали нас и перебрасывались одобрительными замечаниями, которые, увы, не сулили ничего хорошего, потому что, как я мог понять, сарматы, воздавая должное нашему бесстрашию, обсуждали также, кто сколько фракийцев нанижет на пику с одного удара. Самый рослый сармат вел речь, кажется, о пятерых. К катафрактам также присоединилось большое число легко вооруженных всадников с луками. Эти, само собой, принялись похваляться друг перед другом своей меткостью и ловкостью. Один обещал двумя стрелами выбить префекту фракийцев оба глаза быстрее, чем тот рухнет замертво после самой первой стрелы, которая вонзится ему в горло. Другой — выпустить стрелу в небо так, чтобы она, воспарив в вышину и устремившись затем вниз, попала в темя наперед загаданному человеку. Фракийцы, настроение которых швыряло из стороны в сторону, как корабль в бурю, стремительно впали в отчаяние. Они заподозрили, что римлянин вовсе не посланный богами спаситель, а просто случайный гость из числа ссыльных, которым я и являлся в действительности. Разве что мое появление к северу от Гекатополиса нельзя было назвать совершенно случайным, но это уточнение едва ли могло их обнадежить. Призрачный свет чуда, который привиделся фракийцам в моей седине, потускнел и погас. Теперь их ждала смерть. В просвет между двумя катафрактами из числа окружавших нас, весьма узкий просвет не шире локтя, непостижимым образом протиснулся всадник. Его лохматое ездовое животное было с виду еще гнуснее, чем золотце, а всадник и подавно не мог называться красавцем. Согбенный, одетый в волчью шкуру с наголовьем в виде оскаленной морды, вооруженный колдовским жезлом с крохотным человеческим черепом, он воплощал само варварство. Стоило ему появиться, и сразу же большая часть сарматов уважительно спешилась. Они хорошо знали человека в волчьей шкуре. Те, которые остались в седлах, скорее всего, являлись сарматами пришлыми, новыми, и не до конца осознавали важность этого визита. «Воины фракийцев заслужили смерть», — изрек колдун. «Их надо убить всех. Но убить их нельзя. Они несут болезнь. Так сказали духи». Колдун, разумеется, говорил на сарматском языке, поэтому я разбирал только отдельные слова. Смысл его речи был непрозрачен, и я не могу поручиться, что все понял верно. Но каков бы смысл ни был, тем пришлым сарматам, которые составляли подавляющее большинство катафрактов, он пришелся не по душе. Раздались презрительные выкрики. «Что значит убить нельзя? Сам ты болезнь! Где твой хозяин, раб?» Волкоглавый царственно проигнорировал оскорбление и продолжал. «Их надо взять в плен, а потом получить от родственников выкуп. Но пленить их тоже нельзя. Они несут болезнь. Их болезнь придет к нам. Мы погибнем». Тут уж вообще поднялся несносный гвалт, который, однако, сразу же утих, поскольку среди спешившихся лучников появился очередной сармат. Уже не колдун, но вождь собственной персоной, о чем было легко судить по помпезной золотой пекторали, шейному металлическому украшению, облегающему грудь и плечи, на его груди и такой же на лошади. Я знал, его зовут Скептух. «Этот римлянин тоже умеет говорить с духами». Волкоглавый указал пальцем на меня. «Вот его нужно убить». Это он сделал так, что сейчас нельзя убивать фракийцев. Он во всем виноват. Фракийцы показали вам, что они мужчины. Пусть идут домой и молятся за вас. С собой мы заберем только римлянина. Его смерть принесет нам самую большую пользу. И золото. Вождь кивнул, подтверждая решение колдуна. После этого роптать никто не осмелился. Ряды сарматов расступились, выпуская фракийцев. Никогда в жизни я не видел столько признательных и сочувственных одновременно взглядов, обращенных на меня. Только по отдельности признательностью меня награждали слушатели за мои стихи, а сочувствием друзья, провожавшие в ссылку. Волкоголовый колдун повалил меня на спину и зацепил мой широкий кожаный пояс железным крюком, который был приделан к прочной веревке. Затем он намотал веревку на седельную луку, хлестнул скакуна и потащил меня по дороге. Так охотники волокут домой крупную добычу. Сарматы, поначалу с интересом глядевшие на мои мучения, вскоре присытились и ускакали вперед горланя: «Домой, братья, возвращаемся!» Тяжелый ноздреватый снег залепил мне глаза. Я ослеп.